Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Голод и тьма. Пролог. Я стоял у окна, прижимая к себе тельце моего только что родившегося сына, а рядом улыбалась Лизонька, измученная родами, но сияющая от счастья. Электрические часы на стене показывали ровно половину первого, а на небольшой доске было написано мелом число, 27 июня 1600 года. «Ну что, подержала и будя», — строго сказала супруга нашего протоиерея Николая, матушка Ольга. «Лизе надо поспать, а мальчика твоего мы пока осмотрим. Сходи лучше погуляй. Приходи часа через четыре, не раньше». «Как ребенка назвать-то решили?» «Николаем», — улыбнулся я и протянул ей коленьку. Затем, не обращая внимания на строгий взгляд главного врача Русской Америки, поцеловал жену. «Все, все, выхожу». И я, послав грозной врачихе воздушный поцелуй, покинул недавно построенную клинику. Над Русским заливом на лазурном небосводе светило яркое солнце, над цветами зависали изумрудно-зеленые колибри, а в воду то и дело пикировали смешные коричневые пеликаны. Обычно здесь туманы, дожди, унылое и серое небо, но сегодня, по случаю рождения нашего первенца, сама природа радовалась вместе с нами. Прошло чуть больше года с тех пор, как наш прогулочный теплоход, совершавший экскурсию по Ладоге и Онеге, неожиданно очутился в Калифорнии 1599 года. Каким-то чудом мы смогли не поддаться унынию, а начать строить свой дивный новый мир на далеких тихоокеанских берегах. И для меня очень большую роль сыграла моя Лиза, оказавшаяся в Калифорнии после того, как корабль, на котором ее в 41-м году эвакуировали из Севастополя, был атакован немецкими самолетами и потонул. Потихоньку к нам присоединились и другие товарищи по несчастью, и наше население увеличилось до более чем 3000 человек, а наш флот – до десятка кораблей 20 и 21 века. Мы сумели договориться со многими индейскими племенами, основали ряд поселений в Калифорнии, а также взяли в аренду небольшой заливчик рядом с Санта-Лусией, испанскими воротами в Тихий океан. А сейчас я завороженно смотрел по сторонам, на холмы, острова, птицы, синее-синее море, и пребывал в неописуемом счастье. Неожиданно послышался женский голос. «Сынок, вставай, на работу опоздаешь». И мамина рука погладила меня по голове. Неужто все это был сон, и я нахожусь в своей комнатке на втором этаже нашего старого дома на Лонг-Айленде, в 60 милях от Манхэттена? Значит, лет мне 16 или 17, и меня ждет пляж, где я подрабатываю спасателем. А все это, и поездка в Россию, и перенос в Калифорнию, и Русская Америка, и женитьба на Лизе, и рождение моего ребенка, мне лишь приснилось. Сейчас я увижу мамино лицо, молодое и красивое. Иконы Спасителя, Казанской Божьей Матери, и святого Алексея Человека Божьего на стене, и множество грамот, полученных мною в разное время, мама их бережно обрамляла и вешала на стену, хоть я бы с большим удовольствием увидел там плакаты «Тхе даорсы цриеден цецлиарватер ревивал», купленные мною на первые же честно заработанные деньги. Но родители их немедленно выбросили, и я был не в обиде, знал заранее, что дома у нас рок запрещен. Я открыл глаза и немедленно зажмурился от нестерпимо яркого света. Приоткрыв их на десятую часть дюйма, я смог разглядеть, что свет исходил от единственной свечи, которая выхватывала из темноты бревна горницы, икону Казанской Божьей Матери, но в окладе, и миловидное лицо дородной девушки в вышитом крестиком льняном платье, державшей эту самую свечу. Она чуть поклонилась и еще раз сказала: «Княже, боярин приехал, хочет тебя видеть». Часть первая, голод. Глава первая, и мальчики кровавые в глазах. 1. Мечта идиота. «Княже, хозяин приехал, хочет тебя видеть», повторила Анфиса, миловидная девка, приставленная боярином Хорошевым ко мне перед его отъездом. И сам Богдан, и Анфиса не раз давали мне понять, что Анфиса готова выполнить любые мои желания. Я обращался с ней ласково, но старательно не замечал ни страстных взглядов, ни случайных прикосновений высокой грудью, ни визитов в ночную пору, обычно якобы лишь для того, чтобы спросить, все ли у меня в порядке и не нужно ли чего. «Тханкс, как говорится, будет говориться, у нас в Америке, бутно, тханкс, спасибо, не надо». А вот сейчас, похоже, сбылась мечта идиота. Моя, то есть, мне стало больно от мысли, что, даже если и правда мой сын только что родился, то увижу я его не раньше, чем через год. Это если вообще увижу. Ведь это я сумел уговорить наше руководство отправить два корабля в Годуновскую Россию, чтобы попробовать спасти ее от надвигающегося голода. Во время нашей полугодичной одиссеи, мы успели побывать и на Черепашьих островах, именуемых в нашей истории Галапагосскими, и у берегов Перу, куда нас попросту не пустили, и в Чили, и в Аргентине, и в Бразилии. Танкер Владимир Калечицкий и полсотни наших ребят остались на острове Святой Елены, где и основали первое наше заморское поселение, Константиновку, а Трамп Победа с заходами в Африку и Испанию, дошел до Балтики. Там мы успели повоевать со шведами, а затем подружиться с их адмиралом Столармом и сделать его новым регентом при принце Иоанне, пока из России не прибудет принц Густав. Между делом, мы основали колонии на островах Гогланд и Катлин, а затем вошли в Невское устье, где и познакомились с Богданом Хорошевым, государевым наместником в тех краях, и приняли его предложение поехать с ним в Москву, где он пообещал похлопотать о том, чтобы нас принял царь Борис. Если в то время, откуда я прибыл, путешествие из Петербурга в Москву занимало час на самолете либо 7 или 8 на ночном фирменном поезде, то сейчас мы странствовали более 3 недель. И, наконец, 4 дня назад мы прибыли в городскую усадьбу Богдана в московском Белом городе. А на следующее утро, 25 июня по новому стилю и 15 по старому, он поехал договариваться о возможной аудиенции у царя Бориса Годунова, приказав мне носа не казать из усадьбы, пока он не вернется. Я уже отчаялся ждать, до Кремля ехать-то всего ничего, а Хорошева не было уже 3-й день, и я не знал, что и думать. Теперь же хозяин ожидал меня в трапезной. Когда я вошел, он чуть улыбнулся и объявил: «Княже, царь тебя и двух твоих людей видеть хочет, так что завтра выезжаем, как только светать будет. Ехать нам далеко, он посейчас в усадьбе своей в Больших Веземах, и людишек ратных с собой возьми, люди бают, на тех дорогах тоже разбойники водятся. Мы решили поехать в крытом воске, я и мои гранды, они же бояре Ренат Аксараев и Саша Сикаев, с охраной из 4 наших ребят и 4 людей Хорошева. Ехали осторожно, не улыбалось повстречать еще одну разбойничью ватагу, как тогда за Новым Торгом. Но все обошлось, то ли эта дорога была безопасной, то ли история про то, как мы разделались с бандой волчонка и убили главаря, разошлась по округе. А, может, нам просто повезло. Ехали мы хоть и не очень быстро, но без остановок, пообедав по дороге взятыми с собою припасами. И большую часть времени я сидел и думал, что из себя представляет человек, к которому я иду. На мой вопрос Богдан ответил: «Не бойся, княже, царь у нас вельми добрый, сам увидишь, а теперь дай вздремнуть, полночи же не спал». После чего он повернулся и засопел, а я крепко задумался. Когда-то в детстве, в воскресной школе при нашем приходе появилась новая учительница русской истории. Она еще в СССР начала писать диссертацию по царствованию Бориса Годунова, а теперь готовилась к защите диссертации в одном из именитых университетов Америки. Кое-что она рассказала и нам. Столетиями в народе считалось, что Борис Годунов был исчадием зла. Главным доказательством служило утверждение, что именно по его приказу убили несчастного царевича Дмитрия Иоанновича, да и вообще он был средоточием пороков и ужасов. Именно такой Борис остался в сознании русского народа на очень долгие годы, и именно так описал Бориса величайший русский поэт Александр Пушкин. Что же случилось с царевичем Дмитрием на самом деле? Практически бесспорно лишь одно: в 1584 году, при воцарении царя Федора Иоанновича, его сводного брата, Дмитрий, которому было около 1,5 лет, получил в княжение Углич, а регентом назначили его мать, Марию Нагую. Там он и оставался до 15 мая 1591 года. В тот самый день он играл с детьми в тычку, народную игру, при которой пытаются бросить сваю, бросают так, чтобы она воткнулась в землю за нарисованной на земле чертой. Каким-то образом, свая проткнула ему горло, и он умер. Царь Федор, у которого Борис Годунов был правой рукой, послал следственную комиссию под началом боярина Василия Шуйского. Согласно заключению комиссии, найденной позже в архивах, все свидетели в один голос утверждали, что погиб царевич в результате несчастного случая, у него начался приступ падучей болезни, как тогда называли эпилепсию, и свая случайно попала ему в горло. Некоторые, в частности, мать царевича, Мария Нагая, утверждали, что убили его люди Годунова. Людей, кого она обвиняла, допросить не удалось, Их сразу после смерти Дмитрия разорвала толпа, и, хотя никто из тех, кто распространял эту версию, не присутствовал при ранении царевича, многие противники Бориса поверили ей, или сделали вид, что поверили. В 1598 году царь Федор умер, не оставив после себя потомства. Созванный для выборов нового царя Земский собор обсуждал кандидатуру Ирины, вдовы Федора, но большинство было против. Тогда предложили кандидатуру Годунова, который являлся не только главным советником покойного царя, но и родным братом царицы. Борис сначала отказался, но после многочисленных просьб согласился стать новым царем. Борис показал себя весьма способным правителем, но тот факт, что он был не из Рюриковичей, ему очень мешал. Многие бояре не принимали его избрание, считая, что им невместно подчиняться человеку, намного менее родовитому, чем они. Кто открыто саботировал его указы, кто готовил его свержение, кто поддерживал его недругов. Кроме того, в Москве и других городах кто-то усиленно распространял слухи о том, что именно Борис приказал убить царевича Дмитрия. Немаловажен тот факт, что брак Ивана Грозного с Марией Ногой был восьмым по счету и не был признан церковью, которая дозволяет лишь три брака в течение человеческой жизни. Именно поэтому Дмитрий считался незаконнорожденным и не имел никаких прав на престол. Но это не смущало тех, кто поднял мертвого царевича на щит в деле борьбы с неугодным им царем. В отличие от Ивана Грозного, Борис не казнил смутьянов, ограничиваясь, как правило, ссылкой. Но бояре, подвергнутые опале, и их друзья в будущем станут приводить это как доказательство подлости нового царя. А когда в 1601 году в нашей истории начался голод, начали распространяться слухи о том, что это божья кара за избрание Бориса на царство. Борис всячески пытался облегчить участь голодающих, накормить их, отдав практически все свои запасы, придумать для них работу, чтобы позволить им обеспечить свою семью. В частности, именно тогда продолжилось строительство колокольни Ивана Великого в Кремле. Но голод ширился, началось крестьянское восстание хлопка, а версия о неправедно убиенном царевиче стала в народе основной. Именно тогда в Польше появился некто, назвавшийся царевичем Дмитрием. Потихоньку, вокруг него создалась группировка опальных бояр, и в 1604 году он с войском, состоявшим в основном из поляков и запорожцев, отправился в поход на Русь. После нескольких побед на начальном этапе похода, его разбил посланный Годуновым Василий Шуйский при Добрыничах. Но, вместо того, чтобы добить самозванца, Шуйский развязал террор против местного населения, тогда как Лжедмитрий удалился во взятый им ранее Путивль, а вскоре умер царь Борис, и многие перешли на сторону царевича Дмитрия. В июне того же года новый царь въехал в Москву, а молодого царя Федора Борисовича и его мать убили по его распоряжению. Вскоре, Василий Шуйский вернулся в Москву и быстро стал одним из приближенных Лжедмитрия. Он объявил, что царевича действительно приказал убить Годунов, но вместо него убили слугу, а сам Дмитрий сумел бежать из Углича. Впрочем, Лжедмитрия вскоре сверг восставший московский народ, и Шуйский, которого короновали в 1606 году, объявил, что царевич за клан быстят лукова гроба Бориса Годунова. Шуйский пробыл царем очень недолго, но с тех пор никто и не сомневался, что Борис был виновен в смерти мальчика, да и вообще был величайшим злодеем. Многие историки XIX века, начиная с Карамзина, впервые за долгие годы отметили и заслуги Годунова, но большинство из них верили в то, что он приказал убить царевича. Впрочем, уже в 1829 году Михаил Погодин сказал про это, что убийцам не было смысла вместо тихого яда действовать звонким ножом. Сколько невероятностей, сколько несообразностей. Сергей Платонов и Руслан Скрынников, а за ними и большинство последующих историков, тоже считали версию об убийстве невыдерживающей критики. А мне это напомнило драму Шекспира про Ричарда III, точно так же выставленного самым большим злодеем за всю английскую историю. Его главным преступлением было убийство принцев в башне Эдуарда и Ричарда, племянников, которым престол якобы принадлежал по праву. Но, как оказалось позже, версия эта появилась уже после смерти Ричарда и узурпации трона Генрихом Тюдором, будущим Генрихом VII. На самом деле, коронован Ричард был только после того, как его племянников признали рожденными вне брака, а его – законным наследником. Так что убивать племянников у него смысла не было, да и есть упоминание о них в самом начале правления Генриха. Судя по всему, убиты они были при Генрихе, при котором были убиты сотни, если не тысячи его противников. Но в 1515 году, через 26 лет после смерти Ричарда, история об их убийстве Ричардом впервые была запущена в массы и постепенно обрастала всякими подробностями. Кстати, сын Генриха VII, Генрих VIII, стал, вероятно, самым кровавым европейским монархом средневековья и нового времени. Но тираном и убийцей считается не он, а Ричард. Конечно, был ли Ричард кровожаден или нет, интересно, но не более того. Зато, если слухи о Борисе окажутся правдой, то я вполне могу потерять голову в самом буквальном смысле слова, и это если еще повезет, есть в этом времени казни и пострашнее. Может, зря я впутался в это дело. Как всегда, в таких случаях приходит на помощь чувство юмора. Мне неожиданно вспомнился анекдот, рассказанный мне одним одесситом. В Одесской опере идет репетиция оперы «Борис Годунов». Выходит на сцену актер, играющий Бориса, встает в позу и начинает: «Азахинви, товарищи бояре, я шота шуйского не вижу среди тут». На что ему режиссер: «Стоп, стоп, Моня, я ж тебе говорил, не среди тут, а между здесь. Это таки Пушкин, а не бендюжник». Я непроизвольно расхохотался. Богдан проснулся и с некоторым недоумением посмотрел на меня, но потом выглянул в окно и сказал: «Приехали, княже». Я приоткрыл занавеску. К нам уже бежали люди с бердышами. Увидев Хорошева, они остановились, поклонились, и один из них торжественным голосом объявил: «Ждет вас царь, бояре». 2. «Царь Борис». Мы вошли в деревянный терем. Я уже знал, что жить здесь предпочитали в деревянных домах. Считалось, что жизнь в дереве теплее и уютнее, чем в каменных. Из камня или кирпича строили церкви и хозяйственные постройки, а жилые дома были либо деревянными, либо нижние этажи были каменным, а верхний, где жила семья, из дерева. Теремный дворец в Кремле был именно таким. Послов и гостей принимали в каменных покоях, а сам царь и его семья обитали сверху. Да и дом Хорошева в Белом городе имел те же отличия. В Веземах же Борис Годунов построил нечто вроде дачи. Гостей, как нам рассказал Хорошев, он принимал здесь редко, причем практически только лишь одних приближенных, так что тот факт, что пригласили и нас, говорил о том, что Хорошев входит в ближний круг царя. «Княже, ты не бойся, царь ведает, что вы, хоть и русские, но наши обычаи знаете плохо. Пистолеты свои я отдал нашим дворянам, взял с собой бояр, и нас провели в небольшую приемную, где нам было велено ждать. Через 10 минут вошли четверо с алебардами, поклонились нам и сказали: «Царь изволит видеть вас, бояре». Мне подумалось, что уровень безопасности у них весьма относителен. Я вполне мог бы пронести оружие и застрелить царя, если бы хотел, конечно, но в мои планы это, понятно, никак не входило. Мы вошли в большую залу, где на возвышении стояло резное кресло, в котором и сидело его величество. Рядом с ним стоял Хорошев и еще трое бояр, мне лично неизвестных. Мы низко поклонились царю, после чего один из бояр сказал: «Кто вы такие и зачем приехали?» «Ваше величество», — сказал я, на что у всех на лице нарисовалось неподдельное непонимание. Похоже, этого титула здесь еще не существовало. «Мы русские люди из дальних американских земель. Я Лешка Алексеев, князь Николаевский, а это бояре наши Ренатка Аксараев да Сашка Сикаев. Как ты говоришь с царем?» — сказал один из бояр. Но Борис остановил его жестом и сказал: «Расскажи мне, где ваши американские земли, и каких таких мест ты князь?» По моему сигналу, Ренат и Саша достали из тубуса напечатанные перед нашим отъездом карту мира и карту Америки. «Царю, батюшка», — сказал я, — «вот здесь карта всего мира, и вот здесь». У царя глаза вылезли на лоб. «Карта всего мира», — сказал он, — «а не лжешь?» «Не лгу, царю, батюшка», — сказал я. «Мы на нашем железном корабле пришли из наших земель, тут я показал на Калифорнию, вот так, и я показал, как мы шли в Финский залив. Долго шли, 5 месяцев. «Врешь, собака!» — закричал все тот же боярин. «Не может быть никаких железных кораблей. Царю, батюшка, изволь спросить у твоего боярина Богдана Хорошева», — сказал я. «Богданка, а не врет пришелец?» — спросил Борис Годунов у Хорошева. «Правду он говорит, государю», — сказал Хорошев. «Я сам видел сей корабль, и люди мои тоже, и даже трапезничали мы на нем. Большой корабль, быстрый и без парусов. А не колдовскими ли он чарами управляется?» — спросил все тот же боярин. «Нет», — сказал Хорошев, — «наш отец Пафнутий признал, что не дьявольский это корабль, да и церковь у них есть на корабле православная». Царь подумал, посмотрел на нас и сказал: «Царь трапезничать желает с пришельцами в приватном покое». Все тот же боярин сказал: «Государю, дозволь нам тебя охранить от сих людишек, а вдруг они злое замышляют?» «Богдане, уймись», — сказал Борис. Тут я понял, что это за боярин. Богдан Яковлевич Бельский, племянник Малюты Скуратова и двоюродный брат царицы Марии. В будущем он станет одним из самых рьяных сторонников Лжедмитрия. Меня это несколько удивило. Его весной отозвали из царева Борисова, где он был воеводой, и он якобы попал в опалу. Значит, эти сведения были преувеличены, скорее всего, самим Бельским после смерти Бориса. Нас он, похоже, не взлюбил с первого взгляда, и я почувствовал, что с ним нужно будет держать ухо востро. Другие же смотрели на нас более дружелюбно. Я решил ковать железо, пока горячо. «Царю батюшка, позволь принести недостойные дары, которые мы привезли из далеких земель американских. По нашему сигналу, наши люди начали вносить сундуки. Каждый раз мы их открывали и показывали царю, в них было серебро, золото, шелк, бархат. Затем царю принесли охотничье ружье, купленное нами в Испании и немного переделанное нашими умельцами под современный затвор, а также наручные часы Сейка с ручным заводом. А трем боярам мы подарили дешевые часы и объяснили, как их заводить и переставлять, и предупредили, что у каждого часа, который они показывают, одинаковая длина. Ведь в те времена день и ночь делились на 12 равных часов каждый, и дневной час летом был длиннее ночного, а зимой наоборот. Двое других бояр засияли, увидев такое чудо, и даже взгляд Богдана чуть-чуть потеплел. Разница в долготе между Россом и Александровым составляла около 120 градусов, что соответствовало 10 часам, а каждый часовой пояс соответствует 15 градусам. Москва находится на 7 градусов восточнее, но мы решили оставить ее в том же часовом поясе. И, так как официального времени на Руси не было, мы просто взяли калифорнийское время и добавили к нему 10 часов. Это время мы и поставили загодя на всех часах, в надежде, что это станет новым стандартом. Благодарю вас, странники. Зело вы обрадовали нас, царю батюшка. А вот мы привезли письма от короля гешпанского Филиппа, от короля датского Кристиана и от регента шведского Столарма. И я передал царю все три запечатанных письма. Он вскрыл одно за другим, два прочитал сам, а письмо от Филиппа пришлось переводить мне, ибо переводчика с испанского у него в веземах не было. Богдан попытался вякнуть, что, мол, неправильно переведет сей пришелец, но Борис оборвал его на полуслове и приказал мне переводить дальше. Написано там было про то, что он благодарен людям Бориса, имелись в виду, конечно, мы, за то, что спасли ее величество аж два раза, и что нужно двум христианским державам дружить и вместе бороться с протестантской заразой. Впрочем, именно этого я решил не переводить, мало ли. Борис посмотрел на единственного из бояр, чья борода была довольно-таки коротко обстрижена. «Василию, подойди». Тот взял у него письма и просмотрел их, после чего посмотрел на меня намного более строгим взором. «Все-то ты правильно перетолмачил, да не предал государю, что кафолик желает с лютерцами воевать и нас к тому призывает. То не потребно нам, аки мы и с кафоликами, и с лютерцами дружить хотим, пусть и те, и иные еретики. Кто же это, кто знает и немецкий, и шведский, и испанский?» Подумал я, и вдруг меня осенило. «Это же Василий Яковлевич Щелкалов, думный дьяк и глава посольского приказа и один из виднейших дипломатов до Петровской Руси. Я лишь чуть поклонился. Не думал, что это так важно, Василию Яковлевичу. Ты меня знаешь?» Удивленный его взгляд стал чуть менее строгим. «Слава твоя дошла даже до нашей Русской Америки», — ответил я смиренно. «После потолкуете», — вмешался Борис. «Благодарю тебя и людишек твоих, странниче. Василий, возьми грамоты и распорядись, чтобы дары сии унесли». «Сделаю, государю», — поклонился тот. Борис дал нам знак следовать за ним, а сам в сопровождении четырех рынд пошел по коридору. «Три. Отведай ты из моего кубка. Когда я готовился к миссии, я много читал про времена Бориса Годунова. Пиры при нем были невиданного в Западной Европе размаха. Однажды в Серпухове, например, пригласили 10 000 человек, еду и питье возили вазами, и никто не ушел голодным, а царь сидел на золотом кресле во главе пиршества. Покой же, куда нас привели, был, такое у меня сложилось впечатление, для трапез в кругу самых близких друзей и сподвижников. Декораций здесь практически не было: бревенчатые стены и красный уголок с иконами, перед которыми теплилась лампадка. Из мебели здесь были стол человек на 20, не больше, и маленький отдельный столик для царя, с вышитой золотом скатертью. Наша же была льняной, но тоже с искусной вышивкой, с фантастическими птицами, сирены, алконосты и еще какие-то, не знаю даже, как они называются. Я попросил у царя разрешения принести заморских калифорнийских вин, показав стольнику, как пользоваться привезенным нам в дар штопором. «А отведай ты своего вина», — сказал мне царь. Стольник мне налил полный кубок зинфанделя, отчего бутыль опорожнилась почти на треть, и я отпил большой глоток. Потом стольник налил царю, Ренату и Саше. Другие приносили закуски, соленые и жареные грибы, перепелок и холодное мясо с хреном, осетрину и другие копчения. Маленькие золотые тарелочки ставили на царский столик, а серебряные побольше — на наш. Каждое из блюд на царском столе попробовал один из слуг, после чего мы помолились, перекрестились и начали есть, что Бог послал. Было необыкновенно вкусно, царские повара знали свое дело. Затем царь хлопнул в ладоши, и все стольники, споро собрав тарелки, удалились. Оставались лишь те самые четверо рынд с топориками. Царь посмотрел на меня тяжелым взглядом и промолвил: «А теперь поведай мне, княже, кто вы такие и откуда на самом деле пришли, а то все у вас не так, и одежда твоих людей другая, и механические дары у вас зело чудные, но таких нигде в мире нет, и даже вино у вас совсем иное, чем у гешпанцев, валахов и французов. А еще мне человечек донес про ваши подвиги в Ревеле. Верю я, что вы люди русские, и верю я, что вы православные, хоть и креститесь, как греки, тремя пальцами. Но если бы были такие русские земли в Америке, то узнал бы я об этом давным-давно, а не только сейчас. Так что расскажи мне правду. Потому я и услал всех бояр, не чай им про это знать. А охрана моя, люди верные, умеют держать язык за зубами. К такому обороту я готов не был. Времени думать у меня не было, и я начал. Не вели казнить, царю батюшка, вели миловать. Борис отмахнулся: «Княже, велю тебе рассказывать прямо, как на духу. И не называй меня царь батюшка, ты же дворянин, а не крестьянин. Зови просто государь. Царю батюшка, государю, мы родились все в другое время, через много-много лет, и Русь постигли за это время страшные беды. И Господу было угодно перенести нас во время твоего царствования и в земли американские, чтобы помочь Руси преодолеть несчастья и лишения. Мы хотим, чтобы Русь была сильной, и чтобы все люди жили богато и счастливо». Царь вдруг сказал: «А ну перекрестись». Я перекрестился, подошел к висевшим тут иконам, поклонился каждой земным поклоном и поцеловал ее. Ренат и Саша сделали то же самое. Борис посмотрел на нас и сказал: «И что будет с Русью в дни моего царствования?» Я ответил: «Народ будет тебя поначалу любить, но большие беды будут. В следующем году земля родить не будет, вместо лета будут токмо холода, дожди, а потом зело ранние заморозки, и весь хлеб погибнет. И в последующее лето не будет урожая, все запасы съедят, и нечего будет сажать, а то, что посадит, принесет очень мало, ведь холод продолжится. Да и монастыри с помещиками оставят зерно в амбарах, понадеясь продать его подороже. Много людей умрет, очень много, почти половина. Потом в Польшу придет монах Растрига, Гришка Отрепьев, и скажет, что он, царевич Дмитрий, который не умер в Угличе, а чудом выжил. Не убивал я Дмитрия, не убивал. Блаженный он был, Божий человек. Как такого можно убить? Знаю, государю, но многие в это поверят, кто на самом деле, а кто сделает вид, что поверил. И пойдет сей лжедмитрий, так его называют в нашей истории, войной на Русь вместе с ляхами. И токмо изменой сможет дойти до Москвы, а шведы захватят устье Невы и города рядом с ним, и торговать Руси можно будет только через Архангельск и Астрахань, на Балтику пути не будет. Наказал меня Господь, окаянного, сказал Борис. Слишком зело я хотел шапки Мономаха, стал царем вперед места, пред более родовитыми боярами. Наказал меня и весь народ, и все по моей вине. Нет, государю, не так, сказал я. Холод и голод будет во многих странах, ничего с ним не поделаешь. Борис посмотрел на меня, в глазах появилась крупица надежды, и я продолжил. Но есть вещи, которые надлежит сделать, чтобы Русь осталась сильна, чтобы народ ее не умирал тысячами и тысячами, чтобы ляхи впоследствии не дерзали идти на землю русскую, чтобы шведы побоялись даже думать о том, чтобы напасть на русских купцов. Именно для этого Господь и привел нас к вам. Годунов задумался, потом хлопнул дважды в ладоши, и принесли супы, грибной, уху тройную, похлебку мясную, окрошку холодную. Я про себя отметил, что не соблюдают здесь Петров пост. Впрочем, вспомнилось, что его действительно ранее блюли только лица духовного звания. Поев, Борис посмотрел на меня и сказал: «И что еще было у вас? В нашей истории, государю, было так, как написано в сей книжице». Я достал из кармана книгу Руслана Скрынникова «Борис Годунов» и с поклоном передал ее царю. «Не знаю я сих литер», — сказал Борис, посмотрев на обложку. Я вспомнил, что шрифт на Руси был еще старым, церковным, и ответил: «Государю, дозволь мне тебя обучить нашей грамоте, она намного проще, нежели тот шрифт, коим сейчас книги печатают. Только помни, то, что здесь написано, это так, как оно было в нашей истории, и мы, с Господней помощью, можем и должны все это изменить. Есть, конечно, вещи, которые мы поменять не в силах, например, холодные лето и зиму следующего года, когда все время будет лить дождь, почти весь урожай сгинет на корню, а морозы ударит уже 15 августа. Знаешь ли, княже, царь посмотрел на меня весьма устало, мне предсказывали юродивые и голод, и холод, и прочие несчастья, так что я тебе верю. Значит, нужно будет как-нибудь пережить тот страшный год, или те страшные 2 года, как ты мне рассказал. Только Бог знает, удастся ли, но вот что, как мне, недостойному, кажется, можно будет сделать. Во-первых, зерна на Руси много. Главное, не бросать его в землю туда, где оно погибнет. Сажать его в будущем году можно будет только в южных краях, вдоль засечной черты и на Южной Волге, и только озимую пшеницу, а не яровую. Во-вторых, есть на Руси множество помещиков и даже монастырей, которые оставят зерно в своих амбарах, вместо чем отдать его голодным. У нас есть золото и серебро, мы готовы покупать за него это зерно, чтобы раздать его несчастным. В-третьих, мы купим столько зерна, сколько сможем, этой осенью, и на Руси, и за границей. Мы построим хранилище для него, и будем раздавать его бедным, когда начнется голод. А еще мы привезли овощ американский, картофель называется, который растет и при прохладной погоде и весьма сытный. У нас в Америке его очень любят. А будут люди его есть, если узнают, что цари и бояре его едят, да и монахи, будут. Тем более, когда есть больше нечего. А когда попробуют, и сами его захотят, столь он вкусный. Государю, мы привезли с собой несколько мешков его. Его можно отварить, либо запечь в угле, либо в масле пожарить. Когда я буду в Москве, угостишь государя. Можно и сейчас, один мешок мы привезли с собой. А то, что останется, можно будет посадить. Мы расскажем твоим людям, как его нужно растить. Годунов хлопнул в ладоши 3 раза. Пришел слуга, одетый несколько побогаче других. Ермошка, пойдешь к людям князя и скажешь им, пусть приготовит сей овощ, как он именуется, княже, картофель, и принесешь его сюда потом. С солью он вкуснее, государю, добавил я. Вот и соли принеси, приказал Борис Ермошке. Тот поклонился и вышел. Поведай мне, княже, что ты бы сделал еще, государю. Как я уже говорил, нужно будет распорядиться, чтобы рожь пшеницу сажали лишь озимую, и токмо в южных краях, а все другое приберегли до следующего года, и чтобы помещики и монастыри продали половину всего зерна в их амбарах в следующем году. Тогда не будет голода, и не умрут люди русские. И еще можно продвинуть линию засечную дальше на юг, там земли хорошие, много зерна уродится. Борис задумался, потом посмотрел на меня и сказал: «Будь по-твоему, княже, прикажу я, чтобы дьяки подготовили царские указы. Вот только, если не будет никакого холода, то не сносить тебе головы. Воля твоя, государю. Хочешь, казни? Ишь ты какой, казни его. Послужишь ты мне и Руси. Верю я тебе почему-то. И вот еще что. Знаешь ты и твои люди много такого, что нам неведомо. Хотел я людишек моих научить самым новым наукам. Для того думал послать боярских сыновей за границу учиться, а, может, лучше к тебе, государю, мы хотим школу открыть в Москве. Ведь нужно, чтобы все и читать, и писать, и считать умели, и закон Божий знали, и славную историю русскую, чтобы гордились державою российскую и именем русским. А кто поумнее, те пусть учат и науки разные, как мир устроен, как механизмы разные работают, как людей лечить. И такую академию надобно будет открыть, и не одну, пусть в каждом городе будет. Будут они знать намного больше, чем полячишки, шведы, волохи, французы, англичане и гешпанцы, много больше. Но, самое главное, необходимо, чтобы читать, писать и считать умели все, от наипервейшего боярина и до самого бедного мужика. Эк ты хватил, княже, зачем лапотникам читать и писать? Умные люди есть и среди лапотников. И чем больше в стране людей знающих, тем лучше для страны. Даже о том, как правильно пшеницу али картофель растить, за скотиной ухаживать, болезни ее лечить, тоже наука имеется, и если крестьяне твои ее знать будут, то больше будет и зерна, и мяса, и всего-всего. Да и для ремесленников можно механизмы сделать, чтобы было легче производить разные товары, да и качество чтобы было лучше, от железного плуга до железных кораблей, от обуви и одежи и до оружия. Да откуда на все на это железо-то взять? На Руси все есть, и железо, и медь, и золото, и серебро. И мы знаем, где это найти, и можем научить людей сталь плавить и много чего другого. Борис чуть подумал и неожиданно спросил: а войско мое не обучишь? Обучу, государю. У нас оружия с собою много, хватит на полк из 1000 человек. Только дозволь нам самим выбирать для него полковника и сотников и десятников. А еще лучше, пусть начальником сам царь будет, и некоторые наши люди здесь останутся, оружие делать, новых воинов учить. Бог воздаст тебе, княже. А еще хорошо бы земли малороссийские и Таврию к Руси присоединить. Земли там богатые, погода лучше, потому и урожаи намного побольше будут, чем в этих краях, да и набегов татарских на южные рубежи более не будет. Ладно говоришь, княже. Ну что, не проголодался? Я объелся уже до такой степени, что мне вспомнилась цитата из Марка Твена: проблема в мексиканской еде одна, через 5 дней опять хочется есть. Но Борис еще раз дважды хлопнул в ладоши, и нам принесли самое разное жаркое: поросенка, оленину, стерлить запеченную, и к ним, казанок отварной картошки и немного крупной соли. Не дожидаясь стольника, я открыл еще бутылку вина, на этот раз каберне, попробовал его, потом с поклоном налил царю, Ренату и Саше. «Доброе вино у вас в Америке», — сказал царь, смакуя его по глоточку. «Вот же как», — думал я, — «что местным главное, побольше выпить, и побыстрее. А теперь отведайте, государю, картофеля». Вот так, и я взял картофелину в мундире, разломил ее надвое, посыпал солью, и откусил кусочек. Царь последовал моему примеру, прожевал, потом сказал: «И картофель ваш зело вкусный. Прикажу посадить его здесь, в Веземах, как ты и сказал». Я поклонился, а Борис неожиданно спросил: «А что ты и твои люди для себя хотите, княже?» «Хотим под твою руку, государю. О том просит и великий князь наш, Владимир Росский, чтобы ты был государем у Русской Америки. Вот только при этом вольности хотим. Мы всегда тебе верны будем, а от тебя чтобы у нас только один наместник был, да и то не начальником, а человеком твоим, и чтобы законы и вольности наши превыше всего были, чтобы лишь царь мог их отменить». Борис удивился: «То есть ты даришь мне земли свои, вот только вольности и просишь, которые у вас уже есть?» «Именно так, государю, ведь Россия – наша мать, и мы хотим быть ее частью». «Да будет так, княже, прикажу составить указ об этом, и чтобы ни я, ни те, кто будет царить после меня, не нарушали сей обет. Благодарю тебя, государю, но это дар мне, а не вам. Так что издам я еще один указ, что ты, княже, и другие князья ваши ровнее князьям русским считаться будете, бояре ваши, нашим боярам, хоть и не любаем сие будет, и дворяне ваши, нашим дворянам».